«Ну, здравствуй, Игнат Андреевич», — сказала Верба с порога, потому что дверь ей открыл сам Чуханов. «Здравствуй, рыжая», — не растерялся отставной полковник. «Проходи». Зато оказавшаяся тут же Марина Редькина растерялась так, что уронила на пол тарелку, которую вытирала, идя с кухни, и торопясь на звонок. Жена Тимофея не просто растерялась, она испугалась до икоты. Увидев знакомое лицо суровой ГБшницы, испугалась так, что даже не обратила внимания на странное обращение к отчиму. «Посуда бьется, жди удачи», — прокомментировала Верба добродушно и стала вежливо снимать сапоги. Все-таки не с обыском пришла. «Вера, это ко мне», — крикнул Чуханов вглубь квартиры. «Мы посидим в маленькой комнате». Потом обернулся к дочке и попросил: «Сделай нам кофе, пожалуйста». Вот так. Внизу в патруле, конечно, сидели Разгонов, Леша и Марат. На лестничной площадке, у подъезда, под окнами и даже на крыше дежурили ребята из группы Меньшикова. Одно нажатие на маленькую кнопочку, сигнал тревоги, и меньше чем через 10 секунд ее сотрудники были бы уже во всех комнатах. Но в квартиру для первого знакомства Верба все-таки пошла одна. Не такой это был для нее разговор, чтобы сразу у всех дверей автоматчиков ставить и заламывать руки поверженному противнику. Да и не верила она, что матерый агент многих разведок будет устраивать пошлую стрельбу или мордобой в присутствии жены, дочки, беременной внучки с мужем и двух пуделей. Даже обыскивать Никулина Чуханова не захотелось. Предстал он перед ней в спортивном костюме без карманов, и было немыслимо предположить, что и в этой домашней обстановке не расстается он с прикрепленным где-нибудь под мышкой или под коленом пружинным ножом или стреляющей авторучкой «Стингер». Он был расслаблен и скорее опечален, чем встревожен. «Что ты хочешь знать в первую очередь?» — спросил Игнат Андреевич несколько странно, будто продолжал уже однажды начатый разговор. — Расскажи мне все, от начала и по порядку. Это ничего, что я обращаюсь на «ты»? Никулин улыбнулся. — Ты мне напомнила одного турка в Анкаре. Представь, жутко грязная, вонючая тюрьма. Я сижу перед ним на допросе, в каком-то рванье, весь избитый, а он вдруг спрашивает на хорошем итальянском языке: «Вы не будете возражать, господин Джаннини, если я закурю?» «Кстати», — теперь улыбнулась Верба, — «где тут у вас пепельница, господин Джаннини?» Никулин встал, поплотнее прикрыл дверь в прихожую, и они закурили. «Беседа прошла в теплой, дружественной обстановке», — подумалась Татьяна. «Прежде всего, Игнат, объясни, почему ты намерен отвечать на мои вопросы?» «Это очень просто. Если бы меня сейчас вызвали на Лубянку или на Ходынку, да хоть в Ленгли, я бы, конечно, молчал. Кстати, одна из моих кличек — Грейв, Человек-могила. Не действуют на меня никакие психотропные препараты, так что я бы действительно молчал. Но ты пришла ко мне сама, и неважно, кто там ждет у подъезда, сколько их там и что вы собираетесь со мной делать. Важно другое. Если рыжая найдет тебя сама, ты ей все расскажешь. Так сказал Седой. А как он сказал, так и будет. Для любого нормального контрразведчика это был полный бред. Тополь, например, застрелился бы, но не поверил такому объяснению. Да и Ясень с трудом воспринимал все эти мистические навороты. А Верба только кивнула молча, затянулась поглубже и, выдохнув дым, начала допрос. 9 лет назад в дом Журя ты был по заданию Седова? Да. Какое было задание? Совершенно ненормальное, как и все задания, касавшиеся тебя. Перейти от наблюдения к попытке контакта. Обратите на себя внимание, но ни в коем случае не перебегать дорогу другим мужчинам. Я еще, помнится, уточнил иностранцам, ну, то есть мужчинам, которых ты клеила по работе. «Нет», — сказал Седой, — «любым мужчинам». Появился этот твой Юрка, и я вновь перешел к простому наблюдению. А если бы контакт состоялся? Мы бы предложили тебе другую работу. В КГБ? На том этапе, да, в управлении контрразведки. А потом Седой хотел тащить тебя выше. Чтобы в итоге убить? Быстро спросила Верба. Никогда. Никогда он не хотел тебя убивать. Седой мечтает приручить тебя. Это его главная цель. Он любит тебя и хотел бы всегда видеть рядом с собой. Сколько глупостей он натворил ради этого. Глупостей? — воскликнула Верба. — Ради этого? Ни хрена себе глупости! Ради того, чтобы быть со мной, убить мою лучшую подругу, мою дочь и моего мужа? Он что, Шекспира перечитал? В смысле, перекушал? Вообразил себя Ричардом Третьим? — Не все так просто, рыжая, — сказал Никулин. Он действительно убил Машу Чистякову и ее родителей. Но послушай, как все было дальше. Сердечный приступ майору Вербилову организовывал лично я. Гусева в Занзибаре убрал Четриола по заданию Джинга. Петя Чуханов, он же Пьетро Мантелли из Красных бригад, убил в бразильской тюрьме Диаса. А Педро был еще нужен Седому. Его оставили жить. Через 3 года мексиканец попробовал сыграть свою игру. И Седой, теперь уже руками Джинга, на глазах у Педро повесил всю его семью. Вот когда Педро помутился рассудком. В 87-м Джинга приехала в Москву с точно таким же, как у меня, заданием. Осторожная вербовка Лозовой. Только теперь уже в зарубежную разведку. Бедняга Джинга ничего не знал о Малине. Сергей был для него в тот день как гром среди ясного неба. А ночью, разговаривая от Трегубова, Малин поднял на уши всю Италию. Джинга оказался полностью засвечен. Ударился в бега. Седой очень ценил этого сотрудника и не сразу решился на ликвидацию. Но к началу ноября уже ничего больше не оставалось. Старину Джинга убрал тоже Чуханов и, соответственно, подписал себе смертный приговор. Его очередь настала в 90-м, когда была закончена моя подготовка в качестве двойника Чуханова. И Седой сдал Петюню Пьетро родному разведуправлению на Ходынке. Так оборвалась эта цепочка смертей, если, конечно, не считать, что следующий в ней я. Четриола знал меньше других, потому и прожил подольше. Собственно, если бы не ты, жить бы ему до сих пор. А вот Роберто Пьяцци знал очень много и отправился сразу следом за Малиным. Немногим меньше было известно Джеффу Кауэну. Стоп, перебила Верба. Так не годится. Что ты скачешь галопом по Европам и не сообщаешь мне почти ничего нового? Все-таки лучше по-другому. Вопрос-ответ. Пожалуйста, согласился он равнодушно. И Верба вдруг поняла. Человек, сидящий перед ней, зачитывает ей свой собственный смертный приговор. Вердикт уже вынесен, апелляции невозможны. Открытым остается лишь вопрос о сроке исполнения. Но это совсем не будет зависеть от того, в какой форме излагать суть. Объявить ли приговор в виде катехизиса, признаться ли подробно во всех грехах, или просто рубануть одной лаконичной строкой осужденному, уже все равно. «Господи!» — подумала Верба. «Да ведь это же я! Я его палач! Я пришла, чтобы убить этого человека. Вот почему он так разговорился. Он знал об этом, он ждал смерти и сейчас не бежит, потому что бежать некуда. Если рыжая найдет тебя сама, ты ей все расскажешь», — так сказал Седой. «А как сказал Седой, так и будет, и ничего нельзя изменить. Ничего. Если она убьет его, задушит голыми руками, он еще крепкий мужичок, но ничего, она сможет, она должна. А потом Седой убьет ее. Да, вот после этого настанет очередь Вербы, и спрятаться будет негде. Ну, например, она выходит из квартиры, а ее расстреливают в упор свои же ребята. Так и будет. Так и будет. Она уже видела Лешку Ивлева, который лупит в нее из автомата, и пули проходят на вылет в квартиру, и в этой квартире умирают все, даже беременный Верунчик, и два ни в чем не повинных лохматых пуделя. Бред!